Глава 10. Большие и малые надежды. В это же самое время Поль сидел напротив Гаспара Пино и пил хорошее вино. Хозяин знал, кому и когда налить из заветной бутылки. «Приятель, зачем ты так волнуешься, а? Ну смотри, девушка уже не ходит. Если ей скажут, что она никогда не поднимется на ноги, станет ли это для нее ударом? Думаю, что нет. А если решат, что мадемуазель не сегодня-завтра пойдет, то ведь чудеса случаются только в сказках, а, Поль?» «Вот ответь мне, папаша Пино, как ты понял, что любишь свою Матильду?» Язык молочника уже заплетался, и двое посетителей с интересом уставились на громкоговорящего и явно пьяного фермера. Хозяин таверны отставил в сторону глиняную кружку, которую протирал полотенцем. «Так сразу и не скажешь, дружище. Нас сговорили родители еще в колыбели. А когда пришла пора жениться, я и рассмотреть невесту толком не успел. Так уж было заведено в наши времена». Посетители согласно закивали головами. «Но вот как умер наш сыночек, как увидел я горе моей Матильды, так и потянулись мы друг к другу. Как жимолость и орешник», — протянул Поль. «А? Ну, можно и так сказать. Гаспару явно доставляло удовольствие вспоминать. Как-то принес я ей целую жестяную банку марципанового печенья. Просто так, не к празднику или именинам. Сластёна она у меня, это ведь все знают. И вот так заблестели ее глаза, что сердце мое растаяло, как масло на сковородке. Клянусь, чтобы еще раз увидеть тот взгляд, я готов был горы свернуть. Любовь ли это? Не знаю. Не знаю. У нее тоже блестят глаза, когда я прихожу, но вдруг это просто радость от подарков? Ну, тогда приди к ней хоть разок без подарка, вот и увидишь. О ком речь? К стойке вальяжно подходил Лепти. «Ты снова травишь работяг своим пойлом, старик? Не мучай парня. Прелестные пастушки только для виду ломаются, а покажи им золотой, и они на все. «Вы хотите отужинать, месье?» — прервал гадкую тираду Гаспар. «У меня есть омлет и жареные куриные крылья». «Каждый день одно и то же», — недовольно фыркнул Морис. «Давай омлет». «Пастушки?» Он сказал, «прелестные пастушки?» Поль пытался ровно держать голову, но подбородок так и норовил уткнуться в грудь. «Поль, давай-ка я отведу тебя в мою коморку». «Почему он говорит про пастушек? Ведь я же имел в виду не их, а мадемуазель Поль. Если хочешь, я постелю тебе наверху». «Погоди, Пино. О каких пастушках говорит этот человек?» «Клоэ не пастушка, она... она... Клоэ». Если острый взгляд черных глаз мог пронзить человеческую плоть, то молочник уже истекал бы кровью. Однако же при виде всей своей драматичной наружности Лепти не имел колдовских способностей, и слава богу. Теперь, когда основные претенденты на внимание Клоэ определены, вернемся к самой девушке. Она сидит на постели в своей комнате и растерянно смотрит в пустоту. Сердце колотится в груди и пересыхают от волнения губы, руки нервно сжимают покрывало. Сжалится ли судьба над юной красавицей или продолжит равнодушно взирать на ее страдания? На первом этаже все собравшиеся смотрят на Кристофа, этого бессердечного молодого человека, который, как только что выяснилось, вовсе не принимал участия в жизни сестры и не знал, какие вердикты выносили парижские доктора, да и бывали ли они в доме Фонтено. Кинем и мы, осуждающий взгляд на мужчину, занимавшегося долгое время исключительно собой. Он смущен, но не пристыжен. И это печалит автора, как, надеюсь, печалит и вас, мои дорогие читатели. «Невероятно! Возмутительно!» — покачал головой доктор Тома Паскаль, потирая лоб. Неужели не нашлось никого, кто хотя бы проверил здоровье девочки? О, мой бог! Ужасное, ужасное равнодушие! Сестрой занимались родители, я не считал возможным... «Ах, месье Фонтено, как же так?» — причитала Матильда, прижимая к глазам уголок белоснежного фартука. «Я догадывался. Мадам Дюбаси намекала мне. Бедная мадемуазель Клуэ», — сокрушался Бегель. «Постойте!» — Кристоф встал и одернул сюртук. «Мы, кажется, пригласили вас, месье Паскаль, для того, чтобы узнать об истинном состоянии Клуэ, а не для скучного морализаторства». «Так что же с моей сестрой? И что может ждать ее в будущем, господин доктор?» «Вы правы, вы правы». Лекарь сел на стул с высокой спинкой и сразу стал походить на правителя какой-нибудь маленькой северной страны, да и голос его зазвучал серьезно и повелевающе. «Так вот, что я хочу сказать вам, господа». Паскаль помолчал, собираясь с мыслями. «Эта сторона человеческого организма очень мало изучена. Мы не знаем, что помогает одним людям вставать на ноги после увечья, а другим нет. Но мадемуазель, по моему скромному мнению, имеет возможность в будущем, если не ходить полноценно, то хотя бы делать пару самостоятельных шагов, опираясь на трость или имея другую опору». «Какое счастье!» — прошептала Матильда Пино и с благодарностью возвела очи к небу. «Благодарю тебя, Пресвятая Дева!» Вторил ей и белый призрак, наблюдавший за происходящим. Призраков всегда что-то держит среди живых: невыполненные обязательства, неисполненные намерения, незаконченные дела, беспокойство за близких. Голубой призрак, давно оставивший надежду обрести покой, грустно парил в самом темном углу, а серый мрачно дулся за стеной. И только дама на картине скалила зубы в злобной усмешке. Все обитатели этого дома были ей должны, но никто еще не выплатил долга. «И когда это случится?» — нетерпеливо перебил говорившего Кристоф. «Когда она пойдет?» Вынужденная обездвиженность совершенно ослабила кости и мышцы мадемуазель, а это, как вы понимаете, многолетняя деградация, которую не восполнить притирками и ванночками. Я не обнаружил у девушки ничего, что нарушало бы естественное положение двигательного аппарата. Думаю, что во многом виновата ее убежденность в собственной неподвижности». «Что вы имеете в виду?» — вскинулся злящийся на Кристофа Бегель. «Что девочка повинна в своих несчастьях?» «Я вовсе не о том, месье. Вот представьте, вам с рождения говорят, что вы не можете ходить, не пытаются, не помогают, а убеждают в полном нездоровье. Или, скажем, ребенку родители внушают, что листва на деревьях ядовита и опасна для жизни. День за днем, год за годом. Станем ли мы упрекать юного человека, когда он, едва коснувшись ветки безобидного каштана, чуть не падает в обморок? Я читал труды некоторых ученых, считающих, что сила убеждения может сыграть решающую роль как в заболевании, так и в выздоровлении». «Не смею судить о серьезности подобных утверждений, но призываю вас вернуться к Клое», — выпалил Кристоф, постукивая костяшками пальцев по стенке резной витрины. «Как следует поступить, чтобы она встала уже на ноги?» «Вы весьма нетерпеливы, месье Фонтено, а нетерпеливость — плохой советчик в подобных делах». Тома Паскаль откинулся на высокую спинку и величественно опустил руки на подлокотники. «Во-первых, вы ни словом не обмолвитесь мадемуазели о том, что она сможет ходить. Девушке достаточно намека на возможность стоять. Поверьте, подобная цель ее устроит, а вы не взрастите пустые надежды в настрадавшемся сердце. Во-вторых, нужно усилить ее мышцы». «Как?» — теперь уже не выдержал Бегель. «Она же не лошадь, чтобы гонять ее по манежу часами». «Не лошадь», — кивнул доктор. «Но, полагаю, подойдет тот же способ, каким укрепляют свои тела любители фехтования или цирковые силачи и кулачные бойцы. Ежедневные упражнения». «Боже мой!» — Матильда Пино возмущенно замахала руками. Видела я как-то жонглирующего гирями циркача. Неужели мадемуазель придется... О, нет-нет, о тяжестях пока и речи не идет. Сейчас главное — заставлять ее совершать малейшие движения. Скажите, мадам, это вы одеваете мадемуазель? Да. Тогда я перед уходом расскажу, что нужно будет делать каждое утро и вечер. Кроме того, потребуется ежедневное растирание с разогревающей мазью, которую я сам составлю. В-третьих, необходимо пересмотреть привычки в еде. Я рекомендую больше мяса, сыра, овощей и зелени. В-четвертых, обязательны каждодневные прогулки. Воздух в Буавайе необыкновенно целебен. Сказывается близость соснового леса и горных. «И это все?» — удивленно перебил доктора Кристоф. «Это все ваши назначения? Подобные усилия вряд ли приведут к значимому результату». «Но хуже не сделают», — возразил Бегель. «Я понимаю ваши сомнения. Вы можете консультироваться с другими врачами. Я же останусь при своем мнении и намерен посещать мадемуазель Клоэ каждые 2 месяца, если позволите». «Разумеется». Нотариус с некоторым презрением глянул на молодого Фонтено. «Мы воспользуемся вашим советом и пригласим еще доктора, но лишь для того, чтобы составить всеобъемлющее мнение о состоянии здоровья девушки». «Я бы еще добавил 5-й пункт», — внезапно встрепенулся Паскаль. «Но меня долго не было в этих краях, и я не уверен, существует ли еще источник, что обустроили когда-то монахи-бенедиктинцы». «Все, включая кошку, повернулись к госпоже Пино». Та пожала плечами. «Вы и вправду давно здесь не были. Источник святого Эгидия завалило руинами монастыря. Говорят, что проклятые гробокопатели разрыли несколько могил, и весеннее половодье хлынуло в подземелье. Случилось это вот уже как 20 лет назад, месье». «Неужели? Какая жалость. Нынче модно ездить на воды Форш, а ведь и Буавайе мог бы стать... Жаль, жаль». «А чем был так хорош источник? Я довольно давно обосновался здесь, но ничего о нем не слышал», — поинтересовался нотариус. «Ходили легенды, что монахи отпаивали этой водой даже безнадежных больных, врачевали раны и язвы, лечили лихорадку. Впрочем, я больше склонен верить тому, что видел сам. Здешний источник, по всей видимости, был богат некими субстанциями, хорошо справляющимися с желудочными немочами и помогающими восстановлению после полного упадка сил. Но что теперь говорить? Есть ли у вас еще вопросы? Нет? Тогда с вашего позволения». И Тома Паскаль поклонился, поманил матушку Пино за собой и вышел из гостиной. В вестибюле он дал служанке несколько рекомендаций, немного успокоил взволнованную женщину и улыбнулся Бегелю, вышедшему вручить доктору конверт с вознаграждением. «Благодарю, месье. До встречи». Кристоф задумчиво смотрел в окно, когда матушка Пино довольно громко предложила: «Не подняться ли вам наверх, месье Фонтено, и не поговорить ли с сестрой? Бедняжка ждет новостей и мучается от неизвестности», — проворчала Матильда. Молодой человек вздрогнул и обернулся. На него смотрели 3 пары глаз. «Да-да». Мадам Пат тоже осуждала легкомысленного и равнодушного мужчину. В другой ситуации подобное поведение пожилой служанки было бы порицаемо, но сейчас все присутствующие спорить с ней не собирались. Матушка Пино была совершенно права. Кристоф кивнул и молча направился на 2-й этаж. «Как думаете, господин Бегель, девочка сможет ходить?» Матильда все еще смотрела на то место, где только что стоял хозяин. «Думаю, что надежда есть. Этот эгоист сделает все, чтобы выдать Клоэ замуж, сбыть с рук, а пристраивать калеку куда сложнее, согласитесь. Кристоф не любит сестру и заботится о ней через силу. Это видно». «Поспорю с вами, господин нотариус. Мальчик, чего ж греха таить, не образец благочестия и верности братскому долгу, но он добр в душе, хотя принимает это свое качество за слабость. Он носит Клоэ на руках каждый день вверх-вниз и девочка улыбается. А уж как прижимается к нему, как доверчиво льнет. Ведь не родился же месье Кристоф сразу жестоким и безучастным. Помните, как сказал доктор? Если ребенку говорить, что листва ядовита... К тому же месье начал работать в таверне моего мужа. Хоть Гаспар и положил ему совсем небольшое жалование. Уже слышал. И что он там делает? Продает гостям напитки. Да уж, все, что связано с выпивкой, должно получаться у него хорошо. Много он пьет сейчас? Ох, господин нотариус, а кто на его месте не пил бы? Спорное утверждение. Я не вижу в этом молодом человеке ничего доброго, ничего хорошего, матушка Пино. Ничего. Ну что, пора и мне домой. Подайте-ка мою накидку. Нужно вам сказать, что этот небольшой диалог Кристоф услышал, хоть и не намеревался. Просто молодой человек никак не мог решиться подойти к комнате сестры и найти нужные слова. Да, повеса Фонтено от чего-то вдруг побоялся расстроить Клуэ. Теперь ему стало горько, хотя какое дело будущему богачу до слов служанки и нотариуса. И тем не менее Кристоф был расстроен. Вот он замер у двери, робко постучал, услышал нетерпеливое «Войдите!». От взгляда Клуэ, в котором смешались отчаяние, надежда и мольба, молодой человек окончательно растерялся. «Ты опечален?» — девушка всматривалась в лицо брата. «Я знала. Нет-нет, не говори сейчас ничего, а то я расплачусь, а ты не любишь этого. Посмотри там на столе в папке. Хотела тебе показать. Нравится?» На плотном листе бумаги угольным карандашом был нарисован портрет Кристофа, сидящего в полоборота к зрителю. «Это ты?» — ошеломленно спросил Фонтено. «Нет, это ты», — улыбнулась Клуэ. «Нравится?» «Я не знал, что ты настоящая художница. Очень похоже, даже страшно немного от такого сходства». Он начал перебирать другие рисунки. «Это же кошка?» «Сиби». «Матушка?» «Мой жеребец, которого мы продали». «Молочник тоже у тебя чудесно получился, Клоя. Боже, ты прекрасно рисуешь!» «Как ты великодушен, братец, но я всего лишь самоучка. Настоящие художники посещают академии и внимают наставлениям профессоров». «Глупости! Талант или есть, или его нет вовсе. Ты талантлива, Клоя». Кристоф впервые в жизни смотрел на сестру с восхищением. «Вот этот пейзаж ничуть не хуже, чем те, что выставляют парижские художники. Клянусь тебе! Почему я раньше?» Молодой человек резко замолчал, заметив слезинки, стекающие по щекам сестры. «Отчего ты плачешь?» «Не знаю», — искренне ответила Клоя. «Клянусь тебе, они сами текут. Боже мой, я стала противной плаксой. Кажется, что я столько не плакала даже в детстве». «Ну вот что». Брат подошел ближе и, приставив стул, сел напротив девушки. «Доктор Паскаль считает, что ты когда-нибудь сможешь самостоятельно стоять. Вставать сама, понимаешь, Клоя? Не звать на помощь, а просто опираться рукой на что-нибудь и вставать». Сам того не замечая, Кристоф говорил с сестрой, как с очередной своей пассией, которую убеждал, и нужно сказать с успехом, изменить мужу. «Только представь, ты стоишь в красивом платье и встречаешь гостей. На шее у тебя бриллиантовое ожерелье. Аметист, который подарила бабушка. Что? Неважно, продолжай. Ты киваешь входящим и протягиваешь руку для поцелуев. Гости все идут и идут. А потом начинаются танцы». Клоя опустила голову. «И я снова сижу в стороне в своем красивом платье». «Тебе так хочется танцевать?» «Да. Я несколько раз видела, как танцуют гости, которых приглашали родители. Это так сказочно». «Тогда протяни руки, Клоя». «Случается, мой дорогой читатель, да, иногда случается маленькое чудо». Человек становится лучше благодаря тому, что другие люди не отказывают ему в благородстве. Клоя видела в брате исключительно хорошее, поскольку сама была наполнена добром. Ее безграничное доверие, неомраченное озлобленностью, которую легко было приобрести, словно отогревало ледяное сердце молодого человека. Ему хотелось быть лучше. Пусть пока желание это было сродни хвостовству, но оно возникало часто, и, вознагражденное искренней улыбкой сестры и ее тихим «спасибо», становилось все более необходимым. Брат подхватил Клоя за талию и крепко прижал к себе одной рукой, а другую, как истинный кавалер, предложил партнерше. Пальчики ног девушки оторвались от пола и повисли в воздухе. Она засмеялась, а Кристоф начал отсчитывать шаги, словно преподаватель танцев. Шаг вперед, шаг вправо, шаг назад. И шаг вперед, шаг вправо, шаг назад. «О, я танцую, Кристоф!» — засмеялась Клоя. «Я танцую!» Услышав странные звуки, две особы просунули любопытные носы в приоткрытую дверь. Матушка Пино удивленно вскинула брови, а потом улыбнулась. Мадам Пат пофыркала над неуклюжими движениями парочки и скользнула внутрь, а, усевшись на подоконник, принялась наблюдать дальше. «Как хорошо, что ты есть у меня, Кристоф!» — воскликнула Клоя после того, как брат покружил ее. «Ты так добр!» Молодого человека фраза выбила из равновесия. Он остановился, а потом отнес Клоя к кровати и помог сесть. «Я позову госпожу Пино». «Кристоф». «Договорим позже, мне нужно выпить». И Фонтено выбежал из угловой спальни, даже не заметив в коридоре служанку. Белый призрак растворился в тяжелых занавесях, подтолкнув кошку. Мадам Пат соскочила с подоконника и потерлась о ноги хозяйки. «О, Пати, разве я сказала что-то плохое?» Прежде чем войти в комнату Клоэ, Матильда беззвучно помолилась, погрозила вслед убежавшему молодому человеку кулаком и, нацепив самую свою добрую улыбку, отворила дверь. «Матушка Пино!» Девушка, если бы могла ходить, кинулась бы к служанке в объятия, но сейчас просто тянула к ней руки в отчаянной просьбе об утешении. «Ах, мадемуазель, вы плачете? Это должно быть от переизбытка чувств, ведь вы знаете, что доктор прочит вам улучшение». «Почему он меня всегда бросает, матушка Пино? Стоит сказать доброе слово, как Кристоф становится злым и холодным». «Он похож на ежа, ваш брат. Тоже выставляет иголки». «Да», — улыбнулась Клоя, — «правда. Но ведь ежей можно приручить».